Глава 20. На пути к возрождению деревни. В конце концов, мы вернулись в деревню гоблинов. Мы покинули деревню только 2 недели назад. Но у меня есть чувство некоторой ностальгии. Прежде чем назвать деревней, по большему счету это просто площадь, огорожденная заборами. Пока мы путешествовали, все, что осталось, это просто подобие маленьких палаток для жилья. В центре деревни был разбит костер. Над ним я заметил большой котелок. Обжаривание. Это же был единственный метод приготовления до этого. Кажется, они усовершенствовались. Какой впечатляющий прогресс. Этот горшок, если приглядеться к тому, как он выглядит, то он был сделан из панциря большой черепахи. Интересно, как далеко они расширили свои охотничьи угодья. Что ж, кажется, никто из монстров не нападал на них. Какое облегчение. Сразу после того, как мы въехали в деревню, местные жители заметили нас. Нас встретили на ура. К сожалению, мне не удалось захватить сувениров. Ах да. Кажется, здесь много меха, в том числе и с монстров, на которых они охотились. Я уверен, гномы смогут научить жителей, как правильно создавать одежду из меха. В конце концов, мне хочется, чтобы гоблины были в состоянии делать это самостоятельно. Сейчас я представил гномов и попытался найти Ригурудо, так как именно он может собрать всех. О, кажется, уже не нужно. А вон Ригурудо бежит. Правда, у него озабоченное лицо. Что случилось? Я попытался найти ответ на этот вопрос. Добро пожаловать домой. Прошу прощения, что не поприветствовал вас раньше, когда вы вернулись. Но, господин Римору, у нас гости. Даже будучи жутко уставшим, он все еще чувствует себя обязанным встречать меня. Мне так жаль. Гости? Кого-то, кого я знаю? В любом случае, комфортно ли гномам в этой деревне? Я думаю, они уже начали исследовать все вокруг. Снаряжение, что я принес с собой, хранилось в отдельно свободной палатке. Как только я поручил все заботы о гномах Ригуру, меня проводили туда, где ожидали гости. Ригурудо провел меня в огромную палатку. Интересно, кто это? Что ж, встретимся и узнаем. Кивнув своим мыслям, я шагнул внутрь. Я был удивлен, когда увидел, кто оказался под пологом палатки. Там сидело несколько гоблинов. Некоторые были плохо одеты вместе с теми, что их сопровождали. Вожди и их свита? Почему же они без оружия? Подумав, я не увидел никаких проблем. Похоже, я пребывал в недоумении. Гоблины резко как один преклонили колено. Мы рады поприветствовать тебя, о сильнейший. Пожалуйста, выслушай нашу скромную просьбу. Они говорили в унисон. Сильнейший? По-моему, преувеличено. Но они ссылаются на меня. Я распознал их всех, они говорили серьезным тоном, и их глаза излучали решительность. Я узнал эти глаза. Чего они хотят от меня? Что ж, я слушаю. Я принял решение выслушать их историю. Итак. Ах, мы вам так благодарны. Наша просьба в том, мы просим вас принять нас, мы хотим служить вам. Говорил только один из них, как представитель. Остальные кивали головами в знак согласия. Они глядели на меня глазами, полными надежды. Пожалуйста, позаботьтесь о нас. Они так искренне просили. Честно, мне казалось это хлопотным предприятием. Прямо сейчас настало время для возрождения деревни. У меня нет времени, чтобы тратить его на вас, ребятки. Иначе говоря, факт в том, что народу в этой деревне всего лишь несколько. Во всяком случае, я предсказывал, что грядет война за сферы влияния, и мне кажется, что было бы неплохо принять меры. Сейчас пока что все нормально. Ну а вдруг эти парни предадут нас позже? Хотя я немного беспокоюсь об этом. Но если вдруг это все-таки случится, я уничтожу их всех. Никогда не прощу предателей. Для того, чтобы вести монстров за собой, выдавать желаемое за действительное только помешает. Все должно решаться холодным рассудком. Я решил определиться в своем решении и потом позвать этих ребят. Так я сам себя заверил. Если эти парни однажды предадут меня, я перебью их всех. Однако, как я могу думать о том, как буду с легкостью убивать кого-то? Надо же, удивил самого себя. Что ж, лучше обеспокоюсь этим позже. К слову, кажется, эти ребята только представители. Сколько же людей у них есть? Подумав, я решил дать им имена, чтобы все эти парни принадлежали мне. Я тихо вздохнул. Каждый из гоблинов вернулся в свою деревню, чтобы доставить домой новости. Затем я выслушал историю от оставшихся делегатов. Выслушав историю, я обобщил содержание. Во-первых, причина, по которой начал рушиться порядок в лесу. Во-вторых, набеги клана клыкастых волков. Во время набега клана клыкастых волков деревня Ригурудо и остальные были оставлены, потому что местные жители не смогли себе позволить выставить каких-нибудь воинов. Раса орков, раса ящеров и раса огров — это были лишь некоторые из монстров с интеллектом в этом лесу. Они начали шевелиться к тому, чтобы захватить власть в этом лесу. До сих пор у них были пограничные стычки. Однако, сейчас у них есть тактическое соглашение, что уже не может привести к вооруженному столкновению. Однако ответ на ситуацию был таковым, что владыки леса больше нет. Пока же стоит предпринять ход, чтобы убрать старые обиды. Изначально природа монстра такова, что он любит показывать сразу всю свою силу. Поэтому, если убрать накопившиеся обиды, каждая раса будет готова отступить. Раса гоблинов просто слабая раса. Они присутствовали здесь только для того, чтобы их топтали. Каждый из вождей был в панике. В таком состоянии, в бою, их быстро бы разбили профессионалы. Пока шла встреча вождей, они проводили дискуссии каждый день. Вот только не были очень умны. Обсуждение закончилось без какого-либо результата и решения. Между тем, были получены новости о нападении клыкастых волков не так далеко от них. Именно поэтому о деревне Ригурудо забыли. Однако, примерно в то же время запасы еды истощились, что стало плохой вестью. Также сообщилось, что в лесу появилась новая угроза. Слух о черных зверях и их всадниках. Эти всадники запросто бегают по лесу, как будто по равнинам, и охотятся на мощных монстров. Когда гоблины получили отчет, то были все очень удивлены. Кто же эти наездники? Очевидно, они выглядели как те же гоблины. После отчета мнения разделились. Первое мнение было таковым. Со дня на день эти всадники возьмут их под свою защиту. Второе же мнение было очень подозрительно. Это должна быть какая-то ловушка. Те, кто утверждал, что это ловушка, говорили: нет никаких причин вести нас в западню. И никакие уговоры на них не действовали. Ко всему прочему, даже если это не ловушка, то нам нет необходимости принимать их. Грустно жить без ума. Вот вывод, который нельзя озвучить. Таким образом, они выбрали одного из них как парламентера, чтобы попросить убежище. Они сказали мне, что это была причина, по которой они пришли сюда. Понятно. Что ж, это весьма неплохая история для мелких сушек. Однако, даже если гоблины маленькие, слабые и обделены интеллектом, не было никого, кто бы был бы готов помочь им. В любом случае, я решил внять их просьбе. Но только просьбе тех, кто готов прийти сюда. Я сказал это представителям от гоблинов. Услышав мои слова, эти гоблины пошли обратно в свою деревню. На данный момент у нас есть чем заняться. Думаю, займусь после того, как увижу гоблинов, что придут сюда. Не будет ли этого чересчур много? На территории деревни только несколько помещений. Вернее, почему я должен волноваться об этом? В течение нескольких дней было создано несколько топоров, а уже вновь созданные топоры были использованы для рубки деревьев. Собранная древесина должна будет отправиться на дальнейшую обработку и затем использована для строительства жилья. Я оставил сбор древесины на Кайджина и назначил его ответственным. Трое гномов-братьев старательно обрабатывали мех, чтобы сделать одежду для хоб-гоблинов. Три брата-гнома, как обычно, заглядывались на женщин. Было бы здорово, если бы они быстро покончили с этим. то время, как я поторапливал их, пришли гоблины. Из 4 кланов вместе что-то около 500 человек. Остальные же противоборствующие фракции остались в деревнях. Они выбрали остаться там. Однако сейчас работа еще не сделана. Так я подумал, когда проверял карту. Я искал подходящую местность рядом с водой, чтобы можно было открыть сельскохозяйственные угодья. Я пошел к ближайшему месту, что удовлетворяло моим требованиям. Это место было вблизи пещеры, с которой все началось. Я позвал Ригуруду и спросил о той ситуации, что происходит около пещеры. Около этой пещеры нейтральная территория. Все потому, что в отличие от леса, внутри нее было гнездо могущественных монстров. А тогда никаких проблем? Я раньше жил там. Что? Так это правда? Нет. Я родился там, но все в порядке, проблем больше совсем не будет. Как я и ожидал, там Ригуруду искренне восхищается вами. Это правда круто? Я просто родился в этой пещере. Так почему же он удивлен? Ладно, пока он доволен. Незамедлительно я пошел поговорить с младшим из троих гномов, братом Милдо, который обладал знаниями, связанными с архитектурой. Я и Милда советовались о различных вещах. Я рассказал Милда все знания, что были связаны с различными конструкциями, которые я помнил из своей прошлой жизни. Современная технология в этом мире – это измерение на достойном уровне и тесное переплетение с магией. В дополнение к моим знаниям, я планировал измерять и изучать местную территорию. Я хочу сделать такое подобие очистных сооружений для экскрементов, которые необходимы гоблинам и гномам, однако не сильно необходимым черным волкам. Во всяком случае, можно сделать подземную канализацию или ферментацию экскрементов. Я думаю, из этого получится отличное удобрение. Однако при осмотре выбранного под канализацию участка, здравый смысл подсказывал, что это место станет источником инфекции и заразы. Вот что мне поведал Милда. Что ж, могут ли такие монстры, как гоблины, заболеть? Как я думаю, это кажется вполне естественным получить эпидемию. Вот причина, почему монстры слабы. Но если антисанитария всему виной, то они действительно могли ослабнуть. В случае с гоблинами, число родившихся превышало число умерших. Благодаря сильной плодовитости, кажется, это вполне реально поддерживать баланс между показателями. Однако с развитием рождаемость истощалась. В обмен на это была продлена продолжительность их жизни. Милда был хорошо осведомлен, хотя он не знал о таких темах, как переработка кала. Я убедился, что было всего лишь несколько мировых путешественников в этом мире. В этом измерении, обладая собственными уникальными знаниями о духовной технике, я слышал, что она окутана загадкой, и здесь ей не было никаких объяснений. От того, что не было много знаний относительно полезности экскрементов, он был удивлен, когда выслушал меня. Таким образом, в заключение нашей беседы, Милда был назначен капитаном конструкторской команды. Я позволил ему позаботиться о тех вещах, что касались его специальности. Что ж, что касается Ригурудо, я поручил ему выбрать несколько парней под руководство Милда, для того, чтобы устроить опрос по деловой стороне проекта. Ранга также сопровождал их, на всякий случай. Я думаю, монстры из пещеры не выйдут, однако, такая возможность есть. Если вдруг это произойдет, я уверен, Ранга сумеет о них позаботиться. Таким образом, Милда и остальные целой конструкторской команды отошли. Следующим было раздача имен. Хотя это слишком удручает. Дать имена поодиночке в общей сложности 500 существам, даже больше. Это все превратится в запретные ABCD имена. Однако я не люблю что-то делать спустя рукава. Немедленно я приступил к раздаче имен. И снова я получил низкую активность после того, как проименовал. Однако, я сумел дать имена всем. По сравнению с прошлым разом, усталости было меньше. Это ощущение подобно чему-то, чему ты никогда не захочешь сделать снова. Я призвал вождей. Они все преклонили колено предо мной. это были уже эволюционированные вожди. Делегацию возглавляли Ригурудо, Ругурудо, Регурудо, Рогурудо. Бок о бок, очевидно, что Ра, Ри, Ру, Ре, Ро. Так совпало, что Ра стал рангой. Я думаю, что все имена соответствующие, так что все нормально. Не осталось никого. Я думал, что впаду в бешенство. Я забыл об обращении по имени. Я работал очень тяжко. Это случилось потому, что я слишком хорошо с ними обращался. Единственным существом, оставшимся без имени, была особь женского пола. Определить пол гоблинов возможно. Однако это вряд ли проявится во внешности. Но когда они эволюционировали, различия стали более заметными. Я обдумал какое-нибудь женское имя. Например, Ририна. В будущем будет удивительно, если это имя распространится повсеместно, не так ли? И хотя такая мысль возникла у меня, я решил воздержаться от подобного. Это не то, что мне нужно сейчас. Итак, предо мной стояли хоб-гоблины. Интересно, способны ли они жить в отношениях и иерархии или нет? Все друзья, все равны. Подобные вещи невозможны в реальной жизни. В особенности для монстров. Подобное подчеркивание силы появлялось, необходимость в субординации. Решено. Слушайте, я дарую вам титулы, ребята. Вот что было объявлено. Ригурудо стал королем гоблинов, а оставшиеся вожди стали гоблинами-лордами. В окрестностях и в деревне все гоблины пали ниц. Я сглотнул слюну от увиденного зрелища. «Мы смиренно исполним ваши приказы». Эти слова, подобно знамению, пронеслись громовым возгласом. Началась новая история гоблинов. Кайджин начал подготовку к созданию инструментов. Стабильно создавалась одежда под руководством Грама и Долда. Стабильно обеспечивались древесины из пустующих земель деревни. К этому моменту подтвердилось, что все гоблины эволюционировали. И планы по строительству новой деревни начались после того, как Милда осмотрелся. Все было отлично. Я проверил стройплощадку новой деревни. В масштабе должен называться городом, а не деревней. Наш новый дом. После подтверждения всех приготовлений оборудования, все пошли к новому месту на шаг вперед. Наш первый шаг к созданию новой страны.